На следующий день. Маленькая придорожная таверна. Хозяин таверны, отставной солдат, всем своим нутром чуял опасность. Данное чувство было ему присуще с незапамятных времен и не раз помогало выходить живым, хоть и не всегда целым, из различных передряг. Вот и сегодня, с самого утра, словно засвербило внутри. Проснувшись, ветеран некоторое время посидел на кровати, соображая, что к чему. Поразмыслив, достал из сундука старую легкую кольчугу и, кряхтя, с трудом напялил на раздавшееся за годы тело, надел сверху рубаху. Холодное железо сразу прогнало сон. Прихватив со стены свой такой же старый, но все еще добрый меч, спустился в зал. Здесь пока было пусто, лишь за стойкой клевал носом полусонный работник. Для посетителей еще было рановато, они будут только через час-другой. Разве что случайный путник заглянет. Шуганув со своего места работника, хозяин отправил его за дровами. Надо было разжечь очаг. Пристроив меч в ножнах понезаметнее, так, чтобы его не было видно посетителям, но чтобы удобно было выхватить, он взгромоздился на табурет и положил локти на стойку. Вздремнуть? А выйдет ли? Не вышло. Приперся работник и, зевая, начал разжигать очаг. Подремлешь тут. Прихватив с полки ломоть хлеба и сдобрив его основательным куском окорока, отставной солдат присел у огня. Сыро еще, а тут тепло. Стукнула дверь. На пороге появился ранний гость. Крепко сбитый, широкоплечий мужчина, темные одежды и длинный меч на перевязи. Так. Хозяин, я, ваша милость, вина и чего-нибудь поесть. Могу зажарить вам мясо, яйца свежие есть, зелень всякая. Тащи. Ладно, несмотря на этот свой грозный вид, это, похоже, обыкновенный посетитель. Ну и хорошо. Однако же, когда хозяин таверны вернулся, таща в руках сковороду с яичницей, его настроение, слегка приподнявшееся, тотчас же вновь испортилось. Ибо посетителей уже было трое, и все чем-то друг на друга похожи. Чем? Наверное, мечами. Они были у каждого. Да и выражение лиц тоже словно у родных братьев. Все они косились друг на друга, но никаких действий пока не предпринимали. У хозяина противно засосало под ложечкой. Это же явные разбойники. Достаточно на рожи глянуть. И какой нечистый притащил их сюда. Ладно бы хоть по одному, а так... И что им нужно в приличном заведении? Но пока все новые клиенты тоже потребовали себе вина и еды. Пришлось растолкать служанку и выгнать ее в зал для умиротворения гостей. А что? Плотненькая, неплохо сложенная молотка могла настроить мысли посетителей на другой лад. Очень даже могла. Хозяин и сам не раз на такое настраивался, и достаточно часто. Зашкварчало над очагом мясо, появились кувшины с вином, и лица суровых мужчин слегка подобрели. Но, видимо, день сегодня выдался не совсем удачный, так как входная дверь снова заскрипела, и на пороге возник еще один визитер. Все прочие тотчас же уставились в его сторону, и на их лицах снова появилось неприязненное выражение. А этот гость отличался от прочих. Простой дорожный костюм сидел на нем с каким-то изяществом. Да и сам он держался так, словно был одет не в пропыленную одежду, а по меньшей мере в роскошное одеяние, Сразу было видно, что человек этот привык отдавать приказы, а не получать их. Оглядев собравшихся, вошедший улыбнулся краешком губ, достал из-за обшлага перчаток маленький букетик полевых цветов и похлопал ими по ладони. И все изменилось, как по мановению руки. С лиц ранее пришедших посетителей исчезло напряженное выражение. Их руки вернулись к ложкам и стаканам. «Хозяин!» — не глядя на него, небрежно бросил новый гость. «Да, ваша милость, там у коновязи мой конь. Будь добр, проследи лично, чтобы его накормили, напоили и почистили. Прими за труды». И сверкающая серебряная монета звякнула о стойку. «И твоя служанка вместе с работником, пусть они окажут посильную помощь». Отставной солдат почтительно поклонился. Этот господин имел право так говорить. На своем веку пришлось солдату наглядеться на таких вот господ. Им лучше не возражать, не поймут. Когда за хозяином закрылась дверь, вошедший сел за ближайший стол и повернулся к сидящим в зале. — Все здесь? — Да, ваша милость, — кивнул один из них. — Очень хорошо. Итак, чем вы можете меня порадовать? Ответом ему послужило молчание. Никто не решался начать разговор первым. — Понятно, — кивнул Легенс. — Никаких приятных новостей у вас не имеется. Никто из них не проезжал по дорогам и даже по лесным тропкам, — обронил пришедший вторым рыжеватый головорез. — У вас тоже так? — вопросительно взглянул граф на остальных. Те молча закивали. Легенс усмехнулся. — Хороши. Нечего сказать. Ладно, тогда я смогу вас кое-чем порадовать. Из столицы выехало 4 лесных котов. Проследить их не удалось, но уже это само дало нам кое-какой повод для раздумья. Идите-ка сюда, — похлопал он по столу. Грохот отодвигаемых скамеек, и вся троица расположилась перед ним. Граф еле заметно поморщился. От кого-то из разбойников разило, как из винной бочки. Успел уже приложиться. «Значит так, у нас есть все основания полагать, что выехавшие из города солдаты направлялись именно к тем, кого мы ищем. Командир котов покровительствует этим беглецам. Скорее всего, они присоединятся к отряду и поднимут над ним свое знамя. Так им легче будет пройти через армейские заставы. Те не станут задерживать отряд лесных котов». «Даже по приказу короля?» — усмехнулся рыжеватый. «Король не воюет с котами, но дело не в этом. Они, скорее всего, пока никуда не поедут. Надо думать, они каким-то образом узнали и про вас». Среди разбойников прошло короткое движение. «Да не про вас лично», — поморщился советник короля. «Про засады они узнали». «А-а-а!» «Они где-то пересидят, пока все не стихнет». «Так где их тогда искать-то, ваша милость?» — спросил первый из головорезов. — Все дома обшаривать, что ли? Так те же солдаты, а после первой же деревеньки нам по загривку-то и надают. — Все не надо. В этих краях живет отставной сержант лесных котов. Там беглецов и спрячут. Ваша задача — найти этот дом и перебить всех, кто там будет. Вот и все. А эти, что из столицы выехали, с ними будут, ваша милость? Снова встрял рыжеватый. С ними, их для того и послали. Четверо котов, да тот отставник, всего пятеро, стало быть... Нет, ваша милость, не потянут мои, силов у нас на то нет. Покачал головой разбойник. Так вы все вместе. Плачу вдвое против прежнего. Повысил голос граф. Ага, и всю жизнь, а после того по кустам в лесу сидеть. Лорд этот ваш, хрен с ним. Ну вот с котами я ссориться не нанимался, пожить еще хочу. Да и все мои парни, они тоже так скажут. Да кто узнает-то? А как они всегда узнают? Не иначе есть у них какой-то ворожей, а то и не один. Нет, ваша милость, не согласны я. Что другое с легкой душой, а вот в этот раз... Понятно. Просидел сквозь зубы Легенс, откинувшись назад и опершись спиной о стенку. Еще кто-то так думает. Оставшиеся два разбойника отрицательно замотали головами. Они не отказывались от работы. Ну что ж, иди, но в следующий раз я напомню тебе твои слова. Премного благодарен вашей милости, повеселел отказник, вскакивая со своего места. Мы это завсегда к услугам вашей милости, ежели что. Уж не прогневайтесь. Проводив его взглядом, граф повернулся к оставшимся. Сколько у вас людей? Десятка полтора, прогудел первый. Все с луками, арбалетов три, да и мечи имеем. 27 человек, усмехнулся его собрат. Десяток лучников, 8 арбалетчиков и 4 секирников. 5 опытных мечников, все бывшие солдаты. Тогда ты и будешь главным, указал в его сторону пальцем Легенс.